Мы начинаем очередной урок, ТЭС 108. Страница Куф Нун Хет, 158, строчка 25. Мы начинаем, мы начали на том уроке Перек Юд Гимель, Перек 13, и где он объясняет нам в добавочном объяснении аспект ударного зевуга. На всматривании глаз в Ахаб, света глаз в Ахаб. Вообще, как я уже говорил, аспект ударного зевуга недостаточно нам учить его и учить и учить, потому что это самое основное в жизни, во всех аспектах. И в духовном, и в материальном. В материальном я имею в виду всякое наслаждение здесь, в нашем мире, которое приходит, оно всегда имеет также здесь некое взаимодействие с нашими органами чувств. Даже здесь, в материальном. Но все постижения, все привлечение света, духовного света, духовных наслаждений и света спасения, то есть Ор-Хая, свет Хохмы, света жизни, оно возможно только посредством ударного зевуга. И поэтому очень-очень внимательно уделять надо этому внимание. Это будет чисто практический вопрос. То, что мы учим здесь, в общем, оно также и полностью применимо и в частном. В каждом нашем проявлении. А потому внимание должно быть абсолютным. 25. От Гимель. Вегистаклут зе. Ба умака бамаком. Шемитхабрим Гимель гевалим вияхат. Шеу пхинат нефе. 26. Везегу ваяр ваяра Элоким эт гаор. Ки гаор гу пхинат гевель озен вихотен. Шигу бхинат нешама 27 веруах. Точка. Он дает нам кусочек, как мы говорили, из Эц Хаим, четвертый шаар, мы это тоже учили в свое время в Эц Хаим. Ну вот смотри внимательно, как он говорит. В 25 от 3. В истоклутся, и вот это всматривание, то есть всматривание свет глаза. Помнишь, он говорил нам, что свет глаза у него нет, он не поднимает Орхозер, он слабый и не поднимает Орхозер, а только со своего места, с места Хохмы, он светит в Ахаб. Очень-очень важно. Тогда мы будем понимать, что как это построено, эти четыре стадии. Что Кетер дает Хохме, правильно, а Хохма не может просто так дать, как мы говорим, Бине, а и хохма, свет, который в хохме, он светит со своего места в остальные три килим. Это очень тонкая-тонкая вещь. Выистоклудзе, и вот это всматривание. Ба приходит умака и ударяет бамаком в место шамитхабрим гимель гевалим баяхат, где три гевалим, помнишь, гевель, мер и множественное число гевалим, то есть ахаб, они это только настоящие три настоящие гевалим, где три в том месте, где три гейвалим, три как пара, как мы говорим, соединяются вместе. Шигуб, хинат, нефеш. Что это аспект нефеш? Помнишь, да, что все три гейвалим, они спустились к П. И там соединились. 26. Везегу. И это то, что написано в Торе. Где в Тора говорит о об акте творения. Ваяре локим эт гаор, ки гаор, ваяре локим эт гаор. И локим увидел свет. Помнишь, говорит, что он увидел свет, и вот он хорош. И вот так вот, что это, он говорит о чем? Ваяре локим увидел, элоким увидел эт гаор. Вот эти два словечка стоит. Эт и гаор. И увидел, конечно, увидел это и есть, увидел Элоким, это увидел, это и есть тот свет с глаз, который видит. И увидел, что увидел Эд, и увидел Гаор, Эд Гаор. Ки Гаор, гу пхинат гевель, ибо Гаор, то есть свет. Губхинат гевель озен вехотен. Это аспект гевеля озена и хотен. То есть бина и зиранпин. Шигубхинат нешама верох. Что это аспект нешама 27 и рох. Нешама соответствует озен, а хотен, а роха соответствует хотом. 27 после точки. Эт гу бхинат апэ шигу нефеш. Точка. А вот это словечко эт. Помнишь, говорили мы уже об этом и в Зогаре, что эт это от алев до тав. То есть все килин. И это этим тоже Зогар обозначает и в Тора обозначается этим малхут. Или П в голове. И со светом нефеш. И это он говорит нам 27 точка. После первой точки. Эд, словечко Эд в этом стихе из 26 буквы. Из 26, как сказать, из 26 строки, из 26 строки. Что эт губхината п, это аспект п. Шигу нефеш, что это нефеш. Знаешь, он говорит, он их идентифицирует, п и нефеш. То есть место, как бы сфера, и ее, как бы заполняет ее нефеш. Правильно? П это оно как кли, сфера, а ее ацмут, ее внутренняя часть, или ее, как бы, суть, ее духовная часть, это нефеш. Под точка 27. В аз кашера а, это нефеш, аз ваявдель элоким, шегу 28, асият шорашея килим. Точка. Очень-очень-очень тонко. В АС 27 после во второй точке. И тогда Кашера, а это Нефеш, когда он увидел Нефеш, Элоким. Когда он увидел Нефеш, Ас, и тогда, и там следует также кусочек из, фрагмент из акта творения. Ваявдель Элоким, и Элоким разделал разделение. Помнишь, разделение между водами, то что выше, ниже, вот, сделал вот этот раздел, то есть разделение. Шигу, что это означает, что это разделение, что Тора говорит, о чем говорит? Шигу 28, Асият Шураше Акилим, что это сделание корней Килим. То есть корней Килим, корни Килим, они в голове делаются. Точка. Просто слушай свободно, без всякого напряжения, с какой-то с определенной полной тонкой концентрацией, но без того, чтобы голова была занята. 29. От Далет. Вегистаклут зе бадерах яшар. Аса рошем бахоль бхина убхина. 29. От Далет 4. Вегистаклут зе, и вот это всматривание. Так, светоглаз. Бадерах яшар. В прямом путь по прямому пути. Аса рошим сделал запись, как бы. Сделал запись насечки. Бахоль пхина у пхина в каждой стадии. Точка. Кипага 30 бахоль пхина у пхина. Мингаистаклут, двоеточие. Левхинат Гевель. Кетер бакетер. Точка. Кипага, ибо он встретил 30. Бахоль, пхина, упхина в каждом аспекте. Минаистаклут от всматривания, двоеточие. Левхинат Гевель. К аспекту Гевель, Гевеля Кетер, Кетера в Кетере. Неважно, что еще непонятно, еще не закончил. Точка 30. У Хальдерах Зеаса Коль Рошим. То есть начал, с чего начинается, видишь, Кетер в самом Кетере сделал, произвел насечку, правильно? Затем и так далее, в каждой стадии 30 после точки. У Хайдераксе Наса Коль Рошем 31 Килим. А Хитсоним В Эйварим Хитсоним Упнимиим Бейварим пнемиим. Здесь точку надо поставить. Вместо запятой надо поставить точку. 31-я, последняя запятая, переделать на ее на точку. 30 после точки. У Хальдерах за и так подобным образом на оса коль рошем был сделан каждое, было сделано каждое рошем, каждая запись, каждая насечка. Только видишь, смотри внимательно, как он использует слова, эти тоже взяты из Огара, конечно, в переводе на иврите, на иврит. Но рошем, запись, это делается только, смотри внимательно, это делается только, как разговор идет про запись рошем, в голове обычно. Правильно? Почему? Потому что это как, еще не как насечка настоящая, то есть не настоящая килим, а только как, вот знаешь, как, когда на металле хочет рабочий, специалист, да, он хочет что-то сделать из, из металлической пластинки. Да, что он делает сначала? Он сначала на ней как бы начертает, на ней рисует как бы на ней как бы... Нет, сначала не выгравировывает. Гравировка потом идет потом. Вот это мы называем насечкой, это уже настоящее. А сначала он просто делает разметку. Разметку. То есть он берет линейку такую железную. И он царапает, да, царапает, выцарапывает контуры той детали, которые, ну, пробуем говорить, как раньше было. Контуры той детали выцарапывает он ее только. И вот это называется выцарапывание, это еще не выгравирование, это еще не насечка. А самое вот это вот, и поэтому он использует это слово «запись». Или еще называется другое, рошем, еще другое означает впечатление. То есть впечатление тоже производится от слова впечатание. Но очень тонкое. Поэтому он использует слово рошем. И вот он говорит нам, у Хальдарах за 30 после точки, и так подобным образом делается все, делаются все записи. 31 килим. Как, каким образом? Он и говорит. Ахицоним, бейварим хицоним, внешние, во внешних органах. А органы это килим. А внутренние у пневиим, бейварим пневиим, а внутренние во внутренних органах. Точка. Я чуть-чуть объясняю, потому что надо постепенно просто слушать. Он потом нам все расскажет. Но впечатляться тем, что мы читаем, и вбирать это в себя. 31 после нашей точки. Вело нигмар зе 32. Адшика истаклут Бамаком шемитхабрим гагейвалим. Шигу гитпаштут гагейвалим. Шигу 33 хитсонию чалагем. Точка. А здесь вот эту запятую я бы тоже сделал 33 вместо первой запятой, я бы сделал из нее точку. Очень внимательно смотри. То есть вот этот свет, он который глаз, он делает все эти как бы записи, то есть всего того, что есть в голове. Этих сферот, которые там есть. И доходит до Малхут, до П. В Элоне Гмарзе и это заканчивается, завершается только 33, когда шагика истаклут, когда вот это всматривание ударяет бамаком шамитхабрима гейвалим, в то место, где соединяются гейвалим, то есть в П. Шагу гитпаштут Гагакиль, гагайвалим, что это распространение гагайвалим, этих гевелей, то есть озенхотем пе шегу, 33, хитсонью шалаем, что это внешняя часть их, точка. Почему это внешняя часть их? Почему? Потому что гевель озена, так, гевель уха, так, он распространился, он со своего места, он светит, распространился, говорим, в свете, это значит, он распространился. Он распространился в... Смотри, Гевель, когда Гевель? означает, что от него поднимается Орхозер, и потом, то есть, скажем так, что он распространился до П от Гевеля, Гевель Озена, распространился до П, на своем месте он внутренний, так или нет, на своем месте Озен, Гевель Озена, на своем месте, это внутренняя часть, а когда Гевель Озена распространился до П, то это в Хитсонию, внешняя часть Гевеля Озена. А теперь следующий, ближе к П, Гевель Охотема. На своем месте это внутренняя часть, так, внутренний Гевель на месте, вместе Хотема. А когда Гевель Хотема распространился к Малхут, к П, то это внешняя часть его. Вот это что он сказал, говорит нам. 33. После нашей точки. Умигакаат ор гагевль эл ор гистаклут. Хазар ор гистаклут. Бадерах ор 34 хозер. Винаса кли бахоль пхина упхина лиша ар гагуф. Двоеточие. Ахитсониот лейварим хитсоним упнимим 35 лейварим пнимим. Точка. Я еще два слова, может быть, подскажу немножко. Так вот, смотри внимательно. Очень внимательно, потому что вот так же мы будем учить мирный кудим, он так же строится через свет глаз. Он светит в эти ахаб. То есть, смотри внимательно. Когда вот этот свет глаз, что он делает? Он светит как внутренним, так внутренние части, внутренним гейвалим, так и внешним. Каким образом? Он светит, смотри, когда он светит в озон, так? Он светит со своего места. Мы говорили, что у него нет сил распространиться. Так он светит в озон, смотри. А озон тогда поднимает ор хозер. Правильно? Со своего места. И делается кли. Внутреннее кли. Правильно? Теперь он светит теперь в место Хотем. И теперь тоже этот ор из стаклу, то есть ор глаз. Светит теперь в Хотем, а там уже есть огрубление. И через Хотем тоже поднимает свет, поднимает Орхозер. Мы говорим, всегда Орхозер поднимается через Малхут. Правильно? Так это, конечно, так это и есть. Но здесь как бы будем говорить еще, каким образом это так. А затем он светит и тоже поднимает Орхозер. И тогда Орхозер тоже из этого тоже делается кли для Хотема. Правильно? А в Хотеме у него есть в принципе 6 сферот, если частные. Как Зейрон Пин. А затем он светит в П. Правильно? А в П есть все три собираются вместе. Все три Гевеля. Озен, Хотен, П. Из этого делается внешние кили. Вот смотри, сейчас он говорит. 33 после нашей точки. Умегакаат орга Гевель Эль ор и стаклут. А от удара света Гевеля, то есть света Озен Хотем П, от удара ор света Гевеля, в ор в свет и стаклута. По свету истоклут, по свет, как бы приходящий свет, который приходит из глаз. Хазар ора истаклут возвращает это подобие, это есть уже зевук, но смотри, что он говорит. Хазар ор аистаклут бадерах ор хазхозер возвращается свет всматривания. Бадерах ор хозер в качестве обратного света. То есть он его отталкивает. 34. Ванаса, кли, бахоль, пхина, упхина, лешар, агуф. И становится кли, бахоль, пхина, упхина, для каждого кли из остальных, остального тела. Здесь он нам не объясняет. Я сейчас смотрю, по всей вероятности, он сейчас все-таки говорит о том, что вот этот истаклут, конечно же, что он свет истаклута, то есть свет глаз, он здесь имеет в виду, что он доходит до П. Внимательно слушай, что я говорю. То есть не так, как я сразу сказал, что до озен хотем П, но по всей вероятности, я не хочу сказать, просто мы не хочу говорить то, что я знаю, а то, что мы видим, как он, что он сейчас говорит, что это как ор хозер. Ор хозер, он, конечно же, идет от малхут, от П. Так вот он и говорит нам. И делается кли в каждой ступени, для каждой ступени остального тела. Двоеточие. А хитсонию тлаеварим хитсоним. Внешние килим, внешние для внешних органов. А органы тоже как килим. Это килим, другое слово. Упнимим, а внутренние и внутренние для внутренних органов. Немножко мы разбираем, чуть-чуть, чтобы чуть-чуть нам как-то осмыслить. Сейчас он постепенно, очевидно, будет нам, будет объяснить нам все. Пока он дает нам возможность почитать это и прочувствовать это. Остальное увидим, как это будет. Это работа. Запомни всегда, что это работа. И совершенно я не духовно, мы совсем по-другому, чем я заранее подготовлюсь к уроку, и это все уже буду знать, я буду уже как рассказывать вам уже как пережеванное то, что я уже читал или прошел. А, конечно, я уже это учил, но из того, как оно нам сейчас дается, мы ищем, смотрим пути, как нам понять то, что он сейчас нам рассказывает. Следующая страница. Куф Нун Тет 159. Строчка третья. Эцхаим. И вот смотри, целая страница у него, почти полная страница у него объяснения. Так что у нас не оставит без объяснения. Три. От Гей. Ухашер вегистаклут коль гадавук йотер эль шурашо. Гу йотер эльон. Ки кетер четыре асамухлы айн. Яца Ахарона Вамалхут Яца Ришона Ухашимаке Вехозер. Аз Коль Файв Бхинат Акилим Шавин. Двоеточие. Шиима Исот Гаямит Пашет Лифним Йотер Мина Малхут. 6. Гу Мишум Амалхут. Сколько мы не читаем? Киа Исот Миров Ора. 7. Шеле Малхут. А я бо кохлит пашет йотер, вень бо мала йотер аль амалхут, эла мипней восем шезе, аид паштут гу басот ор хозер, шегу хозер умиткарев эль микоро. Аваль Вивхинада Килим 9 Эцмам Ген Шавин Шавим. Удивительно, что он дает нам сейчас кусочек, который он уже давал нам. Мы его уже проходили. И здесь в, ранее в Тес. Ну, значит, надо так смотреть, что он дает нам. Строчка третья. От Гей, пятый. Ухашер ше бегиста клуд. А когда? То, что в всматривании. Как всматривание. Коль гадавук йотер эль шорошо. Что каждый элемент, который более близок, словно прилегает, более близок к корню, у Йотерельон, он выше. Правильно? Почему? В светах так же, правильно или нет? Истоклут это свет. И вот он говорит, что там же в этом, в истоклут, это свет. Это, то есть, истоклут можно видеть как по отношению к Ахав, что это как свет, прямой свет, высший свет, что там каждая сфера этого света, который всматривание, у ней так, ее свойство какое, что выше, оно ближе к корню. И оно, и вот эта, Аляна, эта сфера, она выше, более, она выше. Правильно? В свете так. Ки кетер четыре гасамухле айн яц ахрона. Ибо кетер, который прилегает к глазу, то есть хохме, свыше. Яц ахрона, он выходит последним, правильно? То есть выходит последним. Ва малхут яц аришона. А малхут выходит первое. Очевидно, он говорит про насчет он выходит, что это при исторжении мы увидим сейчас. Ухашимаке вехозера, когда он ударяет и возвращает свет. А скольпхина такилим шавин, тогда все пять аспекты килим одинаковые. Мы уже учили это одинаковые, потому что тот Орхозер, он дополняет, правильно? Дополняет Орхозер, он, как смотри, Ор у света глаза. Что получается? То свет, он говорит, и, скажем, всматривает. Свет, просто скажем, свет, высший свет. У него как? В Кетере у него 10 сферот, правильно? В Хохме у него 9 прямого света. В Бине 8. То есть уменьшается число сферот, как бы, света. А когда Орхозер от Малхут поднимается, то Кетер обратного света поднимает обратный свет. То есть, но тогда Кетер, тогда Малхут, место Малхут и Рош, это кетер обратного света. Там совершенно противоположное этому. То есть в Малхут имеет 10 сферот, как это является кетером обратного света. Имеет 10 сферот обратного света. Есот уже имеет 9 сферот обратного света. И всего один свет от прямого света. Получается 10. И таким образом они одинаковые. То есть в голове они одинаковые. Эти корни келим, как мы говорим. 5 после двоеточия. А вот это мы тоже уже учили в одном недавно. Шиима есод, гаямит пашет, что если бы есод в этом же аспекте, что если бы есод распространился лифним йотер прежде, более чем перед собой, лифним перед собой, более чем Малхут. Он уже давал нам это объяснение тоже. 6. Гу, мишум, что так это было, это из-за того, что Малхут, это мишум гамалхут, это из-за того, что из-за Малхут, это из-за того, что Малхут, ну, что ки аисот, ибо не совсем связано здесь. Иб ки гаисот, миров, ура, вот это он говорил нам уже ранее, что ибо есот, так как у него больше света, чем сем у Малхут. А я бо коах было у него, было бы у него, был бы у него тогда свет, была бы у него тогда сила, чтобы более распространиться. Правильно? То есть, как я говорил тогда, тоже помню, что у него был Ор-Яшар, у него было, хоть не в любом случае, у него было что-то от прямого, от Ор-Яшара в то время, как Малхута, не было ничего от Ор-Яшара. Правильно? Казалось бы, что есть преимущество у Есода над Малхутом. Но все-таки не так, потому что в Эйнбо Мала, Йотер Аль Малхут. И нет у него более достоинства и как бы возвышенности, более выше, чем, над, чем у Малхут. Правильно? Потому что Малхут, она, опять же, благодаря Малхут поднимается Орхозер, и он, и Малхут имеет 10 сферот обратного света, то есть благодаря Малхут вообще ей можно получить свет, как мы уже говорили. Без Малхут никакого света, без Орхозера ничего нельзя получить. Поэтому мы видим, что его преимущество, казалось бы, в отношении прямого света, оно как бы уравновешивается ролью Малхут и в отношении поднятия света Орхозер. Эла мипней, это он и говорит нам. Но так как 8 шесе гаит паштут губасот орхозер, но так как это распространение, оно в сути обратного света, шегу хозер умиткаревель мекоро, что он возвращается и поднимается и приближается к его источнику. Кто это? О чем он говорит сейчас? Это он говорит у Малхут. Правильно? Так как из-за того, что это распространение, то есть распространение, то, что Малхут делает, что оно, это в сути Орхозер, вот что Малхут распространяется. Не важно, что это распространение. Распространение, запомни, слово распространение может означаться сверху вниз, но может и означаться снизу вверх, потому что Малхут распространяется тоже, распространяется здесь снизу вверх, он говорит, он не говорит об этом, но снизу вверх в сути Орхозер, Шегухозер, что этот свет, обратный свет от Малхута, он возвращается и приближается к источнику. Вот это ее, это достоинство, вот это и Малхут, Авальбифхината Килим, вот это их, то есть их разность различие между Есодом и Малхутом, то есть тоже в отношении важности достоинства Есода и достоинства Малхута. То есть здесь есть разные, у каждого из них есть свое достоинство перед другим, и как бы, но и как бы различие. А в Альби в Хината Килим Ацмам, но в отношении самих Килим 9, Геншавим, они одинаковые, как мы говорили, да, в каждом есть 10 сферот. Правильно? В Малхут есть 10 полностью, 10 сферот, только Орхозера. Так, и нет ничего от Ор Яшара, от прямого света. А в Есоде есть 9 сферот от обратного света и один от прямого света. То есть 10. Строчки 3. В начале у нас он заметил какое-то, есть буквочка, ссылка буквы Алеф. Действительно было не совсем понятно. Он говорит, акуха шербаистак, шербаистаклут. А когда, как то, что в истаклуте, во всматривании. Коль давук ютер эль шорашо. Сейчас посмотрим. 14. Орпними. Ссылка буквы Алеф. Пиру. Шеба эсер сферот ле орхозер айоце мезивук де акаа аникра истаклут. Немца амалхут шигу сот гапе Амехуна 15 эт. И шореш ле эсер сферот де ор хозер. Точка. Очень аккуратно здесь. 14. Ссылка буквы Алеф. Первая. Пируш. Объяснение. Шеба эсер сферот де ор хозер, что в 10 сферотах обратного света. Видишь, смотри, как он говорит. Это говорит обратное, что я говорил. Смотри, что мы думали, что он говорил про истаклут как прямой свет. Смотри, что он говорит нам. Объяснение, что шеба эсер сферот де ор хозер, что в 10 сферотах обратного света. Айоце мезивук де акаа, смотри, что он говорит, который выходит, то есть из ударного зивуга, то есть поднимается. Аникра гистаклут, который ударный зивуг, который называется гистаклут. Понятно, если он говорил, оказывается, нам не про... Говорит он нам сейчас не про свет истаклута, а истаклут он говорит про, сейчас увидим, про ударный сиву, который называется истаклут. Увидим сейчас. Немца находим. Получается. А что малхут? Шеу сот а пэ, что это суть пэ. А мехуна эт, который называется эт. 15, как в том стихе истории. И шорешлы эсер свироды орхозер, она корень для 10 свирод обратного света. Все, что он сказал, это все правильно, но почему он считает, что вот там так напишется, что каждый, кто выше в этом выстаклуте, что он ближе к корню. И что он выше. Сейчас увидим. Точка. 15. Умешум зе немца. Дехоля давук йотер эль шорошо. Дайну левхината малхут шебапе. Гу хашув йотер вэр эльйон йотер. Ки мимену нимшах вьяца аор хозер мимата лемала кмоша готов лаэль. Смотри, что он говорит, он совсем о другом говорит. Он говорит нам о Малхут. Смотри, что он говорит. А не так, как я тебе рассказал. И не значит, что это так он видит это так, что это, видишь, мы, что кто выше, тот ближе к корню, тот и, кто ближе к корню, тот и выше. Так вот он объясняет, что означает, видишь, и потому что можно было показаться, что это он говорит про свет из Таклута. И поэтому, видишь, что поэтому он дает нам это объяснение, потому что нам бы казалось бы, что он, да, что Арий говорит про свет из Таклута, а в свет из Таклута действительно кто ближе к корню, ближе к корню имеется в виду выше, к кетеру. Правильно? Что является корнем для света, прямого света? Высшего света. Корнем является кетер, то есть кто выше к кетеру, тот и выше. Кто ближе к кетеру, тот и выше. А он поэтому понял, смотри внимательно, вот таким образом мы изучаем и мы исследуем. А поэтому очевидно, это послужило тем, что вот он знал, что мы можем так понять слова Арии, и поэтому он дает нам это объяснение. Потрясающе, что он говорит нам. Смотри, он нам сказал, что это корень, совсем другой корень, а это корень, который он говорит, это Малхут. То есть не высший корень, а корень, откуда исходит вот этот свет, этот обратный свет Зивуга. Смотри внимательно. То есть он говорит о том, что в Истаклут сам это очень важно, что он говорит, что Истаклут это ударный зевук в голове, а где он происходит? На Малхуте. О, теперь нам будет ясно. 15. После точки. Умишумзе. А я уже читал это. Умешум за немца, а поэтому получается. Дехоля давук йотер эль шорашо, что тот, кто, то есть та сфера, которая ближе, так сказать, ближе к корню, что это означает, ближе к корню, дагайну, то есть левхината малхут шеба пе, то есть к аспекту малхут что в пе, вот этот корень он имел в виду, корень обратного света, что то, что ближе к корню, то есть он имеет в виду к корню обратного света, что это Малхут, что стоит в П, 16, ху хашу в йотер, в эльон йотер, он выше, он важнее и выше. Кими, почему? Кими мену немшах в яца орхузер, ибо от него протягивается и выходит орхозер мимата лемала, снизу вверх, то есть как в голове, к моше готов лаэль, как сказано выше. О, он нам помог, видишь как. А поэтому он и говорил нам, видишь, да, а поэтому в этом же, далее в этом же оте он говорил нам, дал нам сравнение между, да, сравнение между Есодом в голове и Малхут. Правильно? Что Малхут она выше, чем Есод в отношении Ор-Хосер. Потому что Малхут она корень Ор-Хосер. Теперь далее в конце третьей строчки. Ссылка буквы Бет. И он объясняет там далее. Ки кетер. Четыре гасамух. Лаайн. Яца харуна. Ва малхут. Яца Яца Ришона. Вот теперь нам понятно, теперь после того, как он нам объяснил, нам уже понятно, о чем идет речь. Ибо он, смотри, говорит, ибо кетер, то есть, получается, кетер, сейчас он будет говорить, ибо кетер, 4, а самухла айн, который рядом с глазом, то есть рядом с хохмой, прилегает к хохме, яцаа ахарона, выходит последним. А если это обратный свет, то это понятно, правильно? Или нет? А малхут, яцаа ришона, а малхут выходит первое. То есть никакого отношения здесь, никакого отношения к исторжению света ничего не имеет здесь. Понятно? Я просто хотел показать, как мы должны изучать, смотреть сначала на текст Ари и пробовать самим разобраться, что, о чем здесь разговор идет, а потом уже обращаться к Орпними, и там мы находим объяснение. Бет. 18-я строчка. Орпними. Ссылка буквы Бет. Пируш. Ки баэсер сферот де ор яшар. Немца. Гакетер, самухле айн, гу, шияца, ришона, ришон, вегу, шореш, лехоль, эсер, сферот, деор, 19, яша, венивханше, комато, эльона, йотермикулам. Ну, как он хорошо нам объясняет. Запомни это все, это нетрудно. Духовное оно нетрудно, его только надо разбираться, надо работать над этим. Не надо ничего запоминать. Я совершенно ничего не запоминаю. Не надо это, что запоминание – это метод мир. Это все мозговая работа для этого мира. Ничего, и все это пропадает. Это не духовное, это не то, что живет вечно. Смотри внимательно, 18, как он объясняет. Я немножко пояснил в соответствии с его объяснением от ссылки буквы Алеф. И теперь смотри, что он говорит нам. 18. Бет. Ссылка буквы Бет. Пируш. Объяснение. Кибаэсер сферот де ор яшар, ибо в 10 сферотах прямого света. Сверху вниз. Немца находим, гакетер, самухле, айн, что кетер. Сфера кетера этого света, которая прилегает к глазу, то есть выше находится, чем глаз, чем хохма. Гуша, яца, ришон, он, который выходит первый, то есть является корнем. Вегу, шореш, о, и он, этот кетер, является корнем, правильно, сверху вниз, когда этот для прямого света, тогда кетер является корнем лехоля эцер сферот де ор яшар, всех 10 сферот прямого света 19. Правильно? Потому что свет сначала от эйнсов, куда он приходит сначала? В кетер, правильно? Кетер имеет 10 сферот прямого света, правильно? И кетер дает 9 сферот прямого света, в хохме, правильно, хохма не может выдержать все 10, он ей дает 9 и так далее. Поэтому в прямом свете, в отношении прямого света, кетер является корнем, и первый. 19. Венивхан шекомато эйона йотермикулам, и считается, что его уровень самый высший из всех. Точка. Амнам, смотри внимательно. Баэсер сферот де ор хозер. Айоц от. Алидей истаклут бамалхут. Немца лагефах. 20. Киамалхут шебапе. Насет лешореш ле эсер сферо де ор хозер. Виги нотенет а ор лехоль эсер асферот. Точка. 19 после точки. Амнам, однако, ба эсер сферот де ор хозер, в 10 сферотах обратного света, гайоц от, который выходит, то есть возник, появляется. Алидаиста клут бамалхут, слышу, говорит, посредством всматривания в малхут. Это очень важно. То есть всматривание в малхут имеется в виду не обязательно, как, конечно, через свет глаза, но оно идет через кетер. Кетер дает хохме, а хохма уже, это уже ор хохма, это свет, который уже достигает малхут. Немца находим. Лагефах обратное. 20. Кия малхут шеба п, ибо малхут что в п. Насет лешореш становится корнем. Лесер сфероду орхозер. Для 10 сферот обратного света. Вы нотенет гаор, и она дает свет, смотри внимательно, свой обратный свет, лехо лесера сферот, всем 10 сферотам. Правильно, потому что она поднимается до кетера. Точка. Заметьте очень внимательно, потому что Ор-Яшар, как он Ор-Яшар идет, Ор-Яшар дает все 10 сферот, правильно, вниз? Ор-Яшар, очень тонкая вещь. Ученик, мало ли, кто рассмотрит, обращает на это тонкое внимание, очень тонко. То есть Ор-Яшар дает все 10 сферот на Малхут, правильно, до Малхут. 9 сферот ее, Ор-Яшара, они доходят до Малхут. А 10-я, то есть понятно? Десятое не входит в Малхут, потому что Малхут, на Малхут было сделано цимцум. И вот эту десятую сферу, которая не входит, она ее и отбрасывает, то есть на самую высокий авиют она отбрасывает этот свет обратно. И поэтому вот то, что должно войти от нее для уровня кетер, свет уровня, который самый свет, который должен был войти в нее, и она его не принимает, она делает, она его отбрасывает вверх, и он поэтому доходит до кетера. Правильно? Потому что, почему? Кажется, обратное, противоположное, да? Потому что если бы она его получила, что бы это получилось бы? Тогда бы какой свет вошел бы? В нее бы вошел какой свет? Малхут от прямого света в нее бы вошел, правильно? И тогда бы свет, свет кетера. Ехида, правильно. А так как она не дает, она не принимает последний свет в себя, то она его отталкивает. Но все 10 сферот, они светят этой Малхут. А она отталкивает его, вот этот самый, тот свет, который должен был войти в нее, в ее кли, и который бы соответствовал уровню Ехиды. И поэтому она его отталкивает до кетера. Понятно, да? То есть смотри внимательно, что получается. Сверху 9 только проходит, да, до Малхут, а 10 не принимается. А от Малхут дается 10 сферот Орхозер. Понятно? Поэтому и тогда она достигает кетера прямого света. 20 после точки. В немца есод у шини 21 бамала. Вегод шлиши вихуле. Ад гакетер асамухле айн шиву амикабеля ахарон. О, ребенок нам объясняет нам это сейчас. Что это все с позиции, что говорит Ариша, с позиции обратного света. Поэтому он и говорит, что, смотришь, он говорит, в немца и находим есод, гуши ниба мала, что есод, вообще сфера есод, он вторая по уровню, мала или не только достоинство, еще уровню, вторая по высоте, по уровню, можно сказать, 21. После Малхут, правильно? Вторая после Малхут в отношении Орхозер. То есть это является как бы хохма, хохмой обратного света. Выгод, шлиши, агод, он является третий в отношении обратного света, то есть бина обратного света, выхуле и так далее. Адха кетер, до кетера, асамух леайн, который рядом как бы соседствует с глазом, то есть выше еще, чем глаз. Шегу хамыкабеля ахарон, что это последний получающий. Правильно, что это уж он является, как бы, что он получает какой свет? Обратный свет. Только малхут обратного света. Вот это все. Еще одно предложение. Везе амру. Кетер гасамухле айн яц а 22 ахарона. Кломар шигу амикабеля ахарон это и пашту та орху зер мина малхут. Точка. Он дает нам блестящую поддержку нам. Точка. Везе амрой вот это что он говорит. Арики кетер ки иба кетер гасамухле айн который сопряжен с глазом, выше на одну ступень. Яц ахрона выходит последним в отношении 22. Кломар, то есть. Шигугам и кабеля ахарон, что он последний получающий. Что? Эт гит паштут, распространение обратного света от Малхута. Видишь, да? И смотри внимательно, что он говорит, что обратный свет Малхута, то есть Орхозер, видишь, как Орхозер, он все равно считает, что это распространение. То есть даже когда Орхозер поднимается снизу вверх, он все равно говорит распространение. Имей в виду, чтобы мы знали, потому что иначе будешь путаться. Что, когда он иногда говорит, что он говорит распространение, видишь, распространение может распространяться снизу вверх, и сверху вниз нормально, а видишь, здесь он говорит, что снизу вверх. Ну, мы не будем сейчас, там еще много у нас здесь есть. Постепенно, в следующем уроке пойдем дальше. Вот так надо исследовать нам Ари, то есть сначала не сразу, не просто читать Ари, а потом смотреть быстрее, вот что же такое, что же нам приносит объяснение, какое дает нам Иегуда. А сначала стараться самому. Не важно, что ты ошибешься, даже что тебе дает этот текст, как ты его можешь видеть? Да, как я тебе показал сейчас, да, что вначале мы думали, что истокут это глаза, а он оказывается объяснил нам, что это он имел в виду здесь. Истокут действительно можно сказать, что это свет глаза. Но он не сказал свет, он сказал просто истокут, а это зевук в голове. Истокут всегда это, как правило, зевук в голове, то есть зевук на «п». И тогда нам понятно, что это обратный свет. Разговор идет про обратный свет. Тогда проясняется нам картина. Вот это работа, которую мы делаем духовно. И вот только вот это оценивается. Только это делает у нас духовные, как сказать, рубцы. У нас духовные насечки. Они углубляются, расширяются и так далее. Вот это делает в нас совпадение по свойству с тем, что мы учим.